Глава 8. Сказки. Ну вот, сажусь обратно в машину. Пациент сдан в заботливые руки врачей. Отчитываюсь я. Возвращаю и варежки. Наручники брякают. А, да, отстегиваю ее от руля. Маша мстительно и скептически смотрит мне в глаза. Растираю запястье. Оставляю звонкий поцелуй на нежной коже. Отпускаю ее руку. И не смотри на меня так. Я уже старый, по городу за тобой бегать. Ты не старый, присматривается ко мне. Ты просто небритый. Сколько тебе лет? А тебе? Мы дразняще смеемся, не желая отвечать на эти вопросы. Наверное, по одной и той же причине. Не хочется быть ни парой друг другу. Я загоняю, что слишком взрослая для нее, она, что слишком юная для меня. А может, мне все это кажется, и загоняюсь только я. Поехали, уложу тебя спать. Сглатываю подкатывающий горлу ком. Я очень-очень хочу ее уложить спать. Ну да, ну да. «Я не хочу», — хмурится она. «Ну правда, Миш, мы даже не знакомы». «А как хочешь. Теперь и я хмурюсь тоже». «Я не знаю». «Чего конкретно не хочешь? Изъясняйтесь прямо, барышня. Я на вторых сутках люто тупить начинаю. Я что, предложил что-то сомнительное?» «Мужчина...» «Мужчины, они вообще сомнительные существа!» «Так, попрошу без феминистических замашек и обобщений. Конкретные претензии ко мне есть?» «Конкретных нет», — вздыхает Маша. «Вот и чудно!» — давлю на газ. «Миша, я еще не согласилась», — улыбается Маша. «Знаешь, чем отличается гласная от согласной?» «Нет». «Согласная уже согласилась, а гласная очень хочет согласиться, но стесняется». Фыркнув, хихикает. «В общем, давай будем как согласная, а то мы уже половину Нового года пробегали». Встаю на повороте к дому, пропуская пару машин. «Эй!» Оглядывается Маша возмущенно. «Мы сюда зачем приехали?» «Я здесь живу». Кивая на двухэтажный новый коттедж на 4 квартиры. «А что не так?» Осаживается, отрицательно качнув головой. Помогаю ей выйти из машины, подхватывая за талию. Не выпуская из рук, перевариваю Машину реакцию. «Машенька ничего не хочет мне рассказать». Задираю ее лицо, заглядывая в глаза. «Что, например?» Хлопает ресницами. И мне кажется, я уже начинаю отличать, где эта хитрая лисица немного переигрывает, а где реально включает наивняк. «Ты была здесь?» «Нет». «Я же все равно узнаю. Здесь 4 хозяина. Все они мои коллеги». «Машенька тут не была». «Упрямо». «А где тогда была Машенька, пока не встретила медведя?» Ревностно шепчу ей в губы. «Машенька изучала прозу жизни». «Да? А что Машенька изучает сейчас?» «Хотелось бы сказки, но боится, что опять выйдет проза». «Понял. Пусть Машенька не боится. Организуем сказку. А подробности прозы будут?» Отрицательно качает головой. «Зачем?» «Ну, может, там челюсть у кого неправильно срослась, и сломать надо?» Хихикая, прячет лицо, вжимаясь в меня, и в груди моя порхает от предвкушения того, как я затискаю эту сладкую конфету. Кайф! Поднимаемся на 2-й этаж. На площадке 2 квартиры. Моя и Айдарова. Открываю перед Машей дверь. «Добро пожаловать в берлогу!» Нерешительно притормаживает в последний момент. «Давай, трусишка, С улыбкой дразню ее я, подталкиваю в спину. Помогаю ей снять куртку, снимаю свою. Мы разглядываем друг друга. Ее взгляд смущенно скользит по моей груди, обтянутой свитером. Мне хочется положить ее ладони к себе на грудь и чувствовать, как они гладят меня, и целовать ее прямо с порога, обрисовывая ее женственные формы. Долго-долго, позабыв обо всем на свете. Но я сдерживаю свой порыв и, взяв за руку, веду внутрь. «Как-то так. Будь как дома. Здесь все очень просто. Электрокамин, диван, кресло, плазма. Мужская версия уюта. Балконная дверь приоткрыта на проветривание. Закрываю ее плотнее. Маша разглядывает в окно двор соседнего коттеджа. Это коттедж главного прокурора Зайцева. Обнимаю Машу за талию сзади. Веду носом по ее шелковым, пахнущим нежностью волосам. Запах прошивает меня до основания, сбивая дыхание. Шепчу ей в ушко. «Какую сказку загадывает Машенька?» «Колобок». Настороженно. «Это в смысле, я тебя съем?» «Это в смысле, я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от зайца ушел, и от тебя?» «Эй!» Перебиваю ее. «Это очень нечестная, жестокая сказка. Медведь негодует!» Резко кусаю ее за ушко, кайфуя от того, как она пищит и пытается выкрутиться. «Давай лучше, красавица-чудовище!» «Красавица!» — поправляет она. «Нет, ты будешь маленькое чудовище, а я буду красавец, который нахально похитит твой аленький цветочек!» «Миша!» Заливается Маша звонким смехом. «Ну а что? Классная же сказка! Кушать хочешь, чудовище?» «Хочу!» «Снимай свою мокрую юбку, развесь на радиаторе. В шкафу найдешь что-нибудь». Открываю ей дверь шкафа-купе. Там, на самом видном месте, наручники с алой опушкой. Глаза Маши шокированно распахиваются. Застывает. «Твою мать! Прокол!» «Так...» Убирая их повыше и вглубь. «Это немного из другой сказки. Мы ее с тобой потом когда-нибудь почитаем, так что пусть чудовище не пугается. Переодевайся, приходи ко мне в кухню. Я все-таки жажду послушать прозу». Пока Маша переодевается, я режу бекон и поглядываю в окно. У коттеджа Зайцева тормозит тачка Тихонова. «Нашел, интересно, или нет свою дочь?»